«Поучительный вышел матч», — сказал Адриан, когда они с Хьюго выдергивали из земли столбики. «На какой-то миг мне показалось, что игра у нас и впрямь не складывается». «Не могу понять, что за дьявольщина случилась с Эллисом», — сказал Хьюго. «Я ведь и правда думал, что он самый талантливый игрок школы. Едва ли не надежда Англии. Он еще молод. Думаю, тут проблема темперамента. Я пытался успокоить его, советовал вести игру в естественном для него стиле, но он был слишком испуган. Не выгоняй его. Он приобрел сегодня хороший опыт. Когда я с ним покончу, опыта у него прибавится». Игроки Нарбора, потные и едва переставляющие от усталости и поражения ноги, смотрели из дверного проема, как их противники уходят с поля. Хьюго стоял среди них, потягивая пиво из баночки. «Троекратный ура в честь Чартхем-парка!» — крикнул Молтхаус, капитан, поднимая руку и пытаясь изобразить небрежную галантность. «Гип-ра!» — промямлил Нарбора. «Гип-ра! Гип-ра! Троекратный ура в честь Нарбора-Холл!» — гаркнул, протыкая кулаком воздух, раскрасневшийся, торжествующий Хупер. «Гип-гип! Ура!» — взревел Чартхем. «Гип-гип! Ура! Гип-гип-гип-гип-гип! Ура!» «Ну что же, до свидания, Хьюго. Увидимся на ответном матче. Мы вас в порошок сотрем». «Конечно, сотрете!» Адрианом вдруг овладело безумие. Сердце его гулко забилось. Он наклонился и прошептал Хьюго на ухо. «А знаешь, я ведь не спал». «Что?» «Той ночью. В Харрогите. Я вовсе не спал». В лице Хьюго проступила досада. «Черт! А то я не знал. Совсем уж за идиота меня принимаешь». Адриан, приоткрыв рот, уставился на него. Потом: «Ты полный, законченный, ты...» К нему подошел Трифузис. «Итак, молодой человек, вы заработали для меня 1000 фунтов? Вот вам 200. Моя начальная ставка». «Нет, ну право же», — сказал Адриан. «Я не могу». «Разумеется, можете». Трифузис сунул ему в руку пачку банкнот. «Потрясающая демонстрация мастерства». «Да, ребята, они неплохие, не правда ли?» Адриан любовно взглянул на свою команду, которая усаживалась в микроавтобус. «Нет, нет, нет, нет. Я про вас, профессор. Я знал, что человек, способный столь искусно закамуфлировать совершенную им по кражу чужих сочинений, способный с такой убедительностью и редкостным блеском изрыгать столь благовидную и плохо продуманную дребедень, ни за что меня не подведет. Вы истинный гений словоблудия и обмана. Я буду с нетерпением ждать нашей встречи в ближайшем триместре». Глава 10. «Ничего себе!» — выдавил Трифузис, когда Адриан закончил. «Неужели я прямо так и сказал? Вы гений словоблудия и обмана, правда? Да еще и при первом знакомстве. Грубость какая! Я воспринял это иначе, ну, разумеется». Трифузис покопался правой рукой в водительском бардачке, нашел овсяное печенье с инжиром, внимательно оглядел его, сдул клочок какого-то пуха и отправил печенье в рот. «Боже мой, Адриан!» — с набитым ртом пробормотал он. «Я услышал гораздо больше, чем рассчитывал. А скажи, да, та девушка, экономка из Чартхема, Клэр? Что вы хотите узнать? Вы действительно? Я насчет жира, футбольного насоса, джема, мочи и тому, и так далее. Вы действительно все это делали?» «Ну да», — ответил Адриан. «Разве тут есть что-нибудь необычное?» «Так-так, необычное». «Необычное — это не то слово, которое я бы...» Трифузис в смятении покрутил ручку на дверце, опуская стекло. «Как бы там ни было, — сказал Адриан, — это все. Молодые люди порой создают у меня впечатление, что я и не жил никогда. Но наверняка же у тебя имеется опыт схожего характера». «Как ни удивительно, нет. Схожего характера? Нет. Я понимаю, это чрезвычайно странно, однако же нет, не имеется». «Ну, не считая разве что». «Не считая чего, дорогой мальчик? Не считая, ты же знаешь, той ночи в кембриджской уборной». «Чего, чего?» «А, ну да, конечно. Не считая этого, да, разумеется». Трифузис удовлетворенно покивал. «Ну-с, если я не впадаю в большее, нежели Господь Бог, заблуждение, наша станция обслуживания находится вон за тем углом. А, вот она. Бензин и лимонный чай, я полагаю. Машине не помешает заправка, а нам не помешает закуска. Хо-хо. Пока машина сворачивала с дороги, Адриан, как и многие английские путешественники до него, дивился опрятности и трогательному порядку, царящему на континентальных заправочных станциях.